Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? А вы куда звоните? Дурень ты, блядь, недоебанный. Мне что, милицию вызвать, что ли? Ты проститут. Да. Алло. Да. Коля, это ты? Нет, не туда попал. Ты что, дядь Коль? Да. Слышь, ты что, Коль, педальная нахуй? Не туда попал, те говорят. Ты что, не догоняешь или что? Пошел вон. Слышь, ты пред... Алло. Алло. Здравствуйте. У тебя одной ноги нет, по-моему, а? Олег, иди, пожалуйста, этот мужик матершинник опять звонит. Поговори, пожалуйста, по-нормальному. Не знаю, кто нам по субботу, по воскресеньям звонит и матами обкладывает. Достал. Алло. Алло. Я стянул, а ты сопляк. Ты, хули ты, этот, придурок ты там? Ты кто такой, хоть? Говори, говори, сейчас будем записывать. Да записывай, придурочная ты, мать твоя, идти. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь? Ну так сосать. Переходи, так переходи. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, жду я тебе, дурачок ты ненормальный. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ты больной, я сейчас выясню тебе номер, я перееду тебе бошку оторву. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Я маму твою... Я сейчас трахаю. Выясню твой номер, я перееду, я тебе бошку оторву, передурочный ты. Я маму твою трахаю. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Чё молчишь-то? Слушай, сюда. Где ты живешь? Ты уёбок? Я не знаю, откуда ты знаешь, но я тебе выясню. Я тебя найду передушным. Это твоего Аллаха. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, вот. Алло. Да я слушаю, с кем я разговариваю? Генерал Анатолий. Вы куда звоните? Я тебе знаю, что подарю. Кондоны. Что, придурок, Машенька, что ли? Блядь, проститутка. Вы куда ты вообще звоните-то? Ты Машенька, блядь, а? Ты мужик козел. Я сейчас позвоню на МТС, и тебе телефон отрубят. А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Слушаю. Ну, тебе хоть мать, отец есть, нет? У меня отец давно умер. Куда звонишь, я не знаю. Набирай номер телефона правильно. У тебя родители тоже дураки, да? Ты, мужик, вообще куда звонишь, я не поняла. Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Я сейчас мужа позову, и будет очень все замечательно. Нахуй ты нужен кому-то, а? Хуйна, проститутка, блядь. Ах, какого ебаный ты? Ты мусульман хуй, блядь! Слышь, ты чё за шалава там? Слушай, козел драный, заглохни навечно. Заглохни, козлина рогатая. Ты, блядь, сука! Алло? Алло? Алло? Да. Ты что, алло? Ты существуешь? Алло? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Ну, тебе хоть мать, отец есть, нет? Какой-то дурак звонит опять уж. Сучка, говорит, ты жива. Алло? Алло? Он уже нам звонил, папа. Да. Ну, тебе хоть мать, отец есть, нет? У меня есть ваш номер записывать, а мы на вас сведения в полицию передаем. С праздником, вот. Угу. Я тебе знаю, что подарю? Кондоны. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, вот. Спасибо, и вас также. Петербонка, блядь, Машенька. Я тебе знаю, что подарю? Кондоны. Я люблю на голые. Постыдно. Не стыдно тебе такие слова мне говорить? Нет. Не стыдно? А я тебе принесу. Я тебя спрашиваю, ты меня слышишь? Ты сосать будешь, нет? Послушай, ты меня слышишь? Да, да, да, да. Ах ты хам. А еще говоришь с праздником. Да будь ты проклят. Веки вечные, подонок. Алло. Здравствуйте. Здрасте. С праздником. Спасибо. Я тебе знаю, что подарю. Вам кого нужно? Я тебе хуй моржовый подарю. Вам кого нужно? Ты-то хуй моржовый. Да. Здравствуйте. Кого нужно? Я тебе знаю, что подарю. Кондоны. Возьми себе. Ну тебе как мать, отец, есть, нет? Да. Алло. Да. Что ты попадаешь к нам? А? Попали вы на мой телефон, нагрудник. Кто это? Это дед. Какой дед? Это дед Коля. Какой дед Коля? Да ёб твою мать, чё надо? Это дед Коля, гутник. Кому звоните-то вы? Ну, не... Я никуда не звонил, ничего. А ко мне дрынькают второй, третий раз, нахуй мне... Не знаю, я не звонила никому. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? А у тебя чё, хуяху? Алло. Алло. Да? А чё ты попадаешь к нам? Я вас не знаю. У меня фиксирует телефон, чё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркаться. Так я вообще не звоню сегодня. Я никуда не звонил, ничего. А ко мне дрынькает второй, третий раз. Нахуй мне это нужно? Я вообще сегодня никуда не звонила. Вы чего, товарищи? Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Слушаю. Алло. Да. Это дед. Какой дед? Попали вы на мой телефон, нагрудник. Ну? Фу, я блядь, ни на какой телефон твою, не нападал, не попадала. Там, я никуда не звонила. Я не звонила никуда. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Вот ты сам ку-ку. Я никуда не звонил, ничего. Я никуда не звонила. Второй, третий раз. Нахуй мне это нужно? Ну нет, я не звонила, вы понимаете, не звонила. Как вы это вам сказать? Вы там, что ли? Я не знаю, кто еще звонил, но я не звонила. Это кто-то дурачит, и не отвечайте. Повесьте трубку, я... дурачит уже. Это у нас уже тоже не первый, не... это тоже не первый раз. Вот. Тоже так же звонит. Это материться совсем, а змука и нам, и тут матами кроет, и все. Ну что мне делать, если я не звонила? Вот вам говорю, что я не звонила. Я старуха, так куда мне звонить-то? Так. Да ёб твою мать, что надо, блядь? Ну чего надо еще? Слушаю. Слышь, тебе кобыла! Ты чё, я тебе сказал, я тебе такую кобылу покажу, так ты узнаешь. Я не звонила и не звоню, я твоего номера не знаю, и ты мой не должен знать. Смысл? Убежись от меня. Тебя фиксируют номера. Иди ты отсюда. Понял, куда? Подальше. Ай, извини. Алло. Бесстыжий. Ну, ебало, заткни и выключайся. Выключайся. Заткнулся. Понял, вот блядь. Понял, блядь. Ты сам, блядь. Все нахуй. Слушаю. Слышь, ты, кобыла, вы забудьте, да ты что, нахуй, ко мне номер этот. Ты что ко мне пристал-то? Иди, твою мать. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ну пусть кто звонит, то мой звонит. Я тебе не звонила, звонить не собираюсь. Тебя фиксируют номера? Нет у меня номеров никаких. С какого там номера звонят? Не знаю я. Я не знаю. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, не говорю, знаю. Вычислю, где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Вычисляй, но меня я не знаю ничего. Ну? Кого угодно вычисляй. Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как ее, и Лапуниче звонит, и как ее, блядь, ну, по фамилиям, блядь, всех да. не помню. Всем звонит и всякую гадость говорит. Ну, не знаю, не знаю. Я никуда не звонила. Еще себе раз говорю. Подтвержите меня. Ну, ебало, заткни и выключайся. Ебало. Вот ты сам-то ебало, да ты не бессовестный, вот ты наглый харя. Бессовестный, наглый харя. Точно так же и нахуй, и запу. Алло. Чего надо? Да? Алло. Слушаю. Куда ты звонишь, блядь, сука, а? Ты опять ко мне... Ты что, пристали? Я сейчас в милицию позвоню. Ты я в милицию позвоню, пусть приедут. В конце концов, а? Я тебе... Я вам сказала, Таня, куда не звонила? Куда мне нужно звонить? Мне 80 лет. Что, дурели ко всем, что ли? У тебя может ты быть. Что, дура, а у меня нет там, пока. А? Ничего, я тебе сказал. Я тебе еще раз позвонишь, я в милицию позвоню. Замучили уже вот так. Звонками. Куда вы звоните? Черт вас знает. Я не знаю, я никуда не звонила. Вы мне поверьте ли, верите или нет русским-то словам? Что не звонила, ага, кто звонит, я не знаю. Ты дура, блядь. Тебе дура, ты дура. Вот и тут все, блядь. Тут дура ты бессовестна. Наглый вы, Харри, вот вам и звонят. Вот и все, блядь. Вот и все. Я вот еще раз позвонишь, я... Блядь, вечер еще начинается? Я сейчас... Позвонишь, я в милицию позвоню. Вот сюда приедет участковый. Пусть приедут и разбираются. Вот бессовестно на. Вот сюда приедет участковый к вам. Да. Алло. Слушаю. А что ты попадаешь к нам? А ты кому звонишь? Это дед. Попали вы на мой телефон, на гусник. Алло. Да, на твой... Да. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Ты у тебя что там, крыша поехала? Вы что, пьяные там, что ли? Да, вижу, ты пьяный. Выебить, твою мать. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Ты чего, белено объелся? Да ёб твою мать, чё на... Тьфу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь. Я никуда не звонил, ничего. А ко мне дринькает второй, третий раз. Нахуй мне это нужно? Он кто дринькает, то будет говори, выговаривай. Ты козел ебаный, блядь, заткни рот. Ты сам козел ебаный, заткни рот. Так. Все, до свидания. Че ты, блядь, в это... Да. Опять началось подъебки. Какие подъёбки, ёлки-палки? Ты мне первый раз раззвонишь, ёлки-палки. Ты чё мозги бьёшь, блядь, не? Подъёбки. Меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркаться. Я не знаю, там чё фиксирует, ёлки-палки. У меня никакого вызова никаких не делали. Чё ты, ёб твою мать, материн? Ты посмотри, может, номер до телефона ошибся, ёлки-палки. Мне звонишь, тут выговариваешь. Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь. Вот я и думаю, что ты совсем охуел там, ёлки-палки. Все, до свидания, и хоть хватит мне мозгиком посыпать. И не отвечайте. Внимательно. Алло. Да. Куда ты звонишь, блядь, сука, а? А ты еще кто там такая, блядь, как с мозгиком посыпаешь, не твой бож? Чтоб ты, блядь, сдох под телефоном, блядь, куда ты звонишь? Кто у вас? Вот сегодня приедет участковый к вам. Крышу ты говори, он звонит, он куда звонит, сам не знает. Давай. Ага. Это, ты чё там? Вам... Ты чё там, совсем уже ёбнулась я, блядь, в конце концов, а? Ты кому это говоришь-то? Ага, тебе в пизду, блядь. Ха-ха-ха-ха! Ладно, все, мозги не компостируй, вырубай. Алло. Алло. Алло. Что ты попадаешь к нам? А? Алло. Что ты попадаешь к нам? Чего? Попали вы на мой телефон, на гусник. На какой телефон я попала? Я вам вообще не звонила. Кто вы я такой? Никуда не звонил, ничего. А ко мне дрынькает второй, третий раз. Нахуй мне это нужно? А ко мне кто? Я вообще у нас нету, мы на огороде. Вы что, обалдели, блядь, что ли? Твою мать. Вы что там, кто, блядь, совсем вам? Охуели, блядь? Ебить, твою мать. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Да никто не звонит вам. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Вы на какой номер-то звоните? Я никуда не звонил, ничего. Ну вот сейчас вы какой номер набирали? Да ёб твою мать. Вы что, пьяные там, что ли? А вы? Может, вы пьяные? Зачем? Зачем? И мы зачем? У меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркаться. Знаете что? Звоните на АТС. Нас уже задолбали. Задолбали. То баба звонит какая-то, так, то мужик, вот, то теперь вы звоните. Мы вообще никому ничего не звоним. Куда ты звонишь? Чё ты матюгаешься? Я не матюгаюсь, это ты матюгаешься. Ты козёл ёбаный, блядь, заткни рот. Я баба, а не мужик. Сам ты козёл. Драный, понял? Понял. Алло. Алло. Куда ты звонишь, блядь, сука, а? Ты сама сука, я вообще никуда не звоню. Опупела, что ли, скажи, там, блядь? Ты с какого номера звонишь? А ты на какой сейчас номер звонишь? Ты чё там, совсем уже ёбнулась я, блядь, в конце концов, а? Может, ты ёбнулась? Я завтра в милицию, блядь, пойду и напишу заявление. Пусть вычислят ваш телефон, блядь, и вам такого ёбнулась дадут. Вот и увидим, да, кто ёбнулся из нас, да? Номер телефона знаю, какой номер телефона. Сейчас ментовку позвоним, понял? Нет? Вот давай, давай, ты звони, а я завтра заявление напишу. Чтоб ты, блядь, сдох под телефоном, блядь, куда ты звонишь? А молящему да нафиг, чтоб ты сдохла, поняла? Крышу рвет, и он звонит. Куда звонит, сам не знает, куда он звонит. Алло. А кто это, сука, блядь, такой? А кто это такой? Ты знаешь, кому ты, сука, блядь, набираешь номер телефона? Ты сама, сука, блядь. Ты поняла, сука, нет? Блядь, кто вам нужен, скажите? Я завтра напишу заявление на тебя. И вот, сука, блядь, будешь ты у меня. Поняла? 3 часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда же. Ты охуела совсем, что ли? Сука, блядь, ты звонишь с сотового телефона? Нет, я с городского звоню. Тупорылая. Если так, ты не сука, видишь блядь, цифру, молодой человек, ты... послушай меня внимательно. Я тебе вот еще раз говорю, сука, я блядь, женщина, объясняю. А не молодой человек. Уже не понимаешь? Молодой человек, сука, блядь. Мне 60 лет. Тупорылая, блядь. Я тебе горжусь, сука, блядь, мамы. Да. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Вы почему матюгаетесь, я не поняла? У меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркаться. Вы совсем, что ли, ку-ку, дядя? Фу, блядь, ёб твою. Мы вам не звонили вообще-то. Что там, блядь, совсем охуели, блядь. Это вы? Да. Алло. Да, бля. А кто это говорит? А кого надо? Куда попала? Кого надо-то? Алло. Да. А что ты попадаешь к нам? Не знаю. Это дядь Коля. Гутник. Не знаю кто. Попали вы на мой телефон, на гутник. Ну. Что надо-то им? Это дядь Коля. Что вам надо? Кого Алло. Надо вам? Кого надо? Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Заеб... Да. Вы что, пьяные там, что ли? Кого надо-то? Ты козел ебаный, блядь, заткни рот. Понял? А кто звонит-то? Это дед Коля. Кто? Это дед Коля. Гутник. Как? Колька, знаешь, что ли? У меня фиксирует телефон, все, откуда звонки, завтра заебетесь кувыркаться. Так они не знают, кто там тогда звонит-то. Ты что, глухой, блядь, хуёв лёд? Это тот же мужик. Собрались в одну кучу. Сколько у вас там хуеплетов, а? Закрой. Закрой рот. Ты дурака-то не сильно слезешь. Ну и хуй с тобой. Прошу таскаешь, да? Можно обвинять. Ну что молчишь? Вы вот мне главу, кто он говорит, вы звоните. Фу, блядь. Блядь, тут звонят. Все, блядь, блядь. Да, с этих маленьких телефонов, блядь. Алло. Это дед Коля. Алло. Кто? Это дед. Это дед Коля. Гутник. Алло. Какой дед Коля? А что ты попадаешь к нам? А? А кто это Алло. Со мной разговаривает? Кто со мной разговаривает? Это дед Коля. Дед Коля, я сейчас позвоню в милицию и тебя быстро обратаю, да. Понял? Че да? Ты, блядь, это у тебя ку-ку? Так, откуда ты звонишь? Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Да? Вы что, пьяные там, что ли? Это кто? Это дед Коля. Гутник. Кто? Фамилию? Это дед Коля. Фамилию, где живешь, говори. У меня фиксирует телефон, все, откуда звонки, завтра заебетесь кувыркаться. Понял? Понял. Еще раз сюда позвони, тебя не найдут, нахуй. Понял? Фу, блядь, еб твою мать. Да. Алло. Алло. Куда ты звонишь, блядь, сука, а? Вы не туда попали. Скажи, ты с какого номера звонишь? Какой у нас телефон? 20771? 20771. А? 20771 у нас. Я номер телефона знаю, какой номер телефона. Сейчас ментовку позвоним. Понял, нет? Так мы не отсюда звоним-то, ментовка ты срана. Крышу рвет, и он звонит. Куда звонит, сам не знает. Куда он звонит? Да. Ро. Привет. Ты, блядь, старый козел, вы что, живой, да? Ох ты, ебаный ты, козел, действительно. Ты что, существуешь? Алло. Алло. Алло. Ну, алло. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Чего? Ну ты хоть мать, отец, есть, нет? Чего? У тебя хоть мать, отец есть, нет? Нету. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Ты ёбнутый, что ли? Не скажу. Долбоёб, иди нахуй. Ты чё, пидорас, я сейчас приеду, ебло тебе расшибу нахуй. Проститутка, блядь. Ты чё, хуй? Ты чё там, насосался, что ли, звонишь-то? Еще раз ну, позвонишь, я приеду, тебе ебало расключу. Гондон заебанный, блядь. Говори, козёл, ты ебанный. Тряпка ты ебучая. Наглотался хуёв-то, звонишь тут. А если я тебе предупрежу? Ро. Да, да. Кто ты такой? Да. Кто это такой? К кому вы звоните? Все, блядь, старый козел, вы что, живой, да? А? У тебя с мозгами не все в порядке. Сходи к врачу, дорогой, сходи. Здоровым надо быть, нормальным мужиком. Что, не убили, да? Ну, чего? В каком подвале сидишь? Почему в подвале? Ну, вот слушай, дорогой, мне 79 лет, 80-е идет. Ну разве вы достойно вот в таком возрасте с человеком не совсем корректно разговаривать? Ну, если ты не ошибся по номеру телефона, тогда что конкретно ты хочешь? Почему звонишь? Если ошибся, как культурно это делать? Надо извиниться просто. Ну, дорогой мой. Старый, ну, идем, блядь. Давай, будь здоров, не занимайся глупостью. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе скажу, блядь? Ну, а почему ты плохие мне должен говорить, скажи мне? Да. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ладно, давай, будь здоров, мы, мужики, умными должны быть, нормальными. Давай, будь здоров, не глупостями не занимайся. Я же не сопля. Не смеши меня, пожалуйста, не надо. И потом, я тебе сказал... Я не знаю, в каком ты возрасте, я тебе свой возраст сказал. Это в таком нашем возрасте, это уже неэтично и ни к чему вот так вот там друг с другом разговаривать. Да. Алло. А ты что? Алло. Алло. А ты кто такой? Ты хули не представляешься? А? Алло, вам кого нужно? Ну вот а хули ж ты тогда звонишь? Так это вы звоните, не материтесь в трубку. Алло, алло, говорите, Павлё. Алло. Ёбаный ты Потап, блять, а? Чё, неадекватный вообще, что ли? Что ты за слово такой? Вы мне звоните, по какой хрен еще материтесь мне в трубку? Я милиции жду. Номер звонок правильно набирай. Глаза разуй и на кнопочки звонок правильно жми. Дежурный участковый слушает. Здрасте. Здравствуйте. Заплатишь и отсосу. Чего? Сейчас подойду отсасывать. Кому отсасывать-то ты собралась? Мне нечего отсасывать-то. От такого удовольствия. Так он деду своему отсоси уж лучше. А вы откуда? А вы откуда? А вы откуда? И вам какого хрена надо по этому номеру телефона? Теперь бабушка про это звонит. А я говорю, заплатишь, что я отсосу. Кому ты отсасывать-то собралась? Адрес ты мой знаешь. Какой адрес? Ты что, неадекватная? Вот батюшки, да батюшки, детки кто, да детки кто. Хуй тебе вдыхло, да хуй мне вдыхло. Я на вас завтра заявление напишу, придут менты и прикроют вашу лавочку. Развлечения устроили. Весело разговаривать. Вот Игорь, тебе придут, я отсосу. Игорь, сейчас вот оставлять на нечего. Трубку наложить, чтобы вам надо, что телефон позвонить. Найди по интернету, потому что телефон проверить. Дежурная часть Лебедев. Здрасте. Здравствуйте. Заплатишь и отсосу. Что? Заплатишь и отсосу. Вы охамели, что ли? Вы знаете, куда вы звоните? Ой, да какая разница? Заплатишь и отсосу. Заплатишь и отсосу. Чего? А я говорю, заплатишь и отсосу. Вы куда сейчас звоните? Подойду отсасывать. Еще раз позвонишь, в милицию сообщу, понятно? Ну кто от такого удовольствия отказывается? Алло. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Алло. Урод ты, ёбаный. Пошёл ты чмо... нахуй. Чмо ты? Ничего не получишь. Да. Здравствуй. Здравствуй. Я тебя с Днем Ангела поздравляю. С каким ангелом? Вы куда звоните-то? Да что, мило, я не звонил. Куда не звонил? Нет, нет, это я никуда не звоню. Как это никак? Откуда у меня звонки тогда пошли? Да кто ты, что за этот, за таракан там? Да как куда ты звонишь-то? Чё ты расхуесосился? Да. Коля. Да какой Коля? Куда ты звонишь, ёб твою мать? Какой тебе да нахуй никуда Коля? Я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Так ёб твою мать, а звонок-то откуда мне идёт тогда? Да я никому, я у меня телефон отключен. Ёб твою, интересно дело нахуй. А кто мне тогда звонит? Ну? Странно. Вот именно, что странно. Да не ходи никуда!